Бобби не солгал. Сцену подготовили великолепно. Стол расположили на небольшом подиуме для удобства неподвижных видеокамер, а позади него построили стену из мониторов, на которые Челленджер планировал выводить текущие материалы презентации. Впервые журналистов посадили на пол, в шаге от стола, и таким образом Челленджер создал у зрителей ощущение близости сенатора к народу. «Добрый день!» — поприветствовал собравшихся Томмази, и по ответным возгласам догадался, что его сегодняшнее появление вызвало намного больше теплых чувств, чем несколько дней назад. «Я искренне рад вниманию, которое вы уделяете моим скромным усилиям, и хочу заявить, что ни в коей мере не собираюсь отнимать славу у Дика Бартона». По залу прошелестел смешок. «Все мы знаем, какие усилия прилагают противники закона Томмази, чтобы облить меня грязью и выставить в черном цвете законопроект, призванный обезопасить нас и наших близких от преступников и сделать жизнь американцев лучше. Все мы знаем, какие эпитеты они используют и как ловко манипулируют фактами, и поэтому сегодняшнее выступление я хочу посвятить событию, которое невозможно переврать». Томмази выдержал паузу. «Сегодня я напомню вам ужасную историю семейной пары Планков из Балтимора. Это были замечательные, много поработавшие на своем веку люди, воспитавшие троих замечательных детей и обожающие нянчиться с внуками. Они никому и никогда не делали зла, но их убили. И Джеральда, которому только-только исполнилось 77, и его 70-летнюю супругу Хлою. Это случилось в марте, и вы, надеюсь, еще не позабыли о той трагедии». Джанлука выдержал четко выверенную паузу. «Джеральда и Хлою Планк убили во время ограбления. Убили, хотя Планки не держали в доме оружие и не могли оказать сопротивление. Надеясь спастись, они открыли грабителю сейф, но все равно были убиты. Ради развлечения. Потому что человеку, который проник в дом Планков, нравилось убивать». Балтиморская резня всколыхнула страну, и репортеры притихли, слушая рассказ Томмази и вспоминая кошмарные подробности мартовских событий. «Преступника заметили, когда он покидал дом Планков», — продолжил Томмази. «Гулявший с собакой сосед обратил внимание на незнакомца и позвонил в полицию. К сожалению, свидетелем он оказался не лучшим. Преступника видел издалека, точно описать не сумел и дал весьма приблизительную информацию о машине. Однако полицейским этого хватило. Подозреваемого арестовали через час. Он был задержан далеко от дома Планков. При нем не оказалось принадлежащих им ценностей. Предполагается, что подозреваемый успел передать их сообщникам. Зацепиться полицейским следователям оказалось не за что, но, к счастью, подозреваемый оказался Пингером. Точнее, к несчастью, поскольку дальнейшее не укладывается у меня в голове и представляется настоящим издевательством над правосудием. «Полицейские не сумели предоставить суду доказательства вины подозреваемого», напомнил кто-то из репортеров. «Кто виноват, что полицейские плохо делают свою работу?» «Давайте оставим ваши суждения на потом», предложил сенатор. «А пока я хочу предоставить слово начальнику полиции округа Балтимор». И пожал руку вышедшему из-за кулис офицеру. «Добрый день, добрый день». Репортеры встретили человека в форме намного холоднее, чем Томмази. «Представьтесь, пожалуйста». «Реджинальд Петерсон, начальник полиции округа Балтимор». «Давно в должности?» 4 года. «А в полиции?» 20 лет. «То есть опыта у вас достаточно?» «Довелось повидать разное», — ответил Петерсон, чуть медленнее, чем должен был, поскольку смущался репортеров. Однако в кадре он выглядел великолепно. Плечистый, мужественный, с упрямым подбородком, затянутый в элегантную форму, Он вызывал уважение одним своим видом. Выбирая преступления для нынешней презентации, Бобби Челленджер оценивал не только вызванный ими резонанс, но и работавших над делом полицейских. Понял, что «Балтиморская резня» обрела всемирную известность во многом благодаря привлекательной физиономии начальника Петерсона и остановил выбор на ней. «Реджинальд, вы слышали, о чем я рассказывал?» «Я смотрел трансляцию в задней комнате», — подтвердил полицейский. «В таком случае обойдемся без повторений», — улыбнулся Томази. «Реджинальд, вы принимали участие в аресте подозреваемого?» «Нет, сэр. Я увидел его уже в участке». «Почему его арестовали?» «Из всех известных преступников он идеально подходил под то описание, которое дал свидетель. Рост, сложение, походка», — ответил Петерсон. «Но главное, патрульные застали его в момент переобувания, что показалось подозрительным». «Реджинальд, объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под словом «переобувание»?» — с улыбкой попросил сенатор. «Извините», — полицейский на мгновение сбился. «На сленге уголовников «переобувание» означает смену маника». «Неужели вставить новый нейрочип настолько легко, что операцию связывают со сменой кроссовок на тапочки?» — притворно удивился Томази. «К сожалению, операция действительно не является сложной», — подтвердил Петерсон. «Любой врач, обладающий нужной лицензией и роботизированной хирургической установкой, заменит маника меньше, чем за полчаса». «Робохирург стоит дорого». «У всех врачей, к которым обращаются преступники, есть робохирурги. Кроме того, врач не имеет права отказать в процедуре или проверять медицинские показания. Согласно действующему федеральному закону, никто не имеет права интересоваться, почему человек решил сменить маника. Возможно, чип стал ему жать». Журналисты рассмеялись. «Что было дальше?» — пресек веселье Томази. «Мы арестовали подозреваемого, опираясь на косвенные улики. Не обнаружили при нем никаких вещей из дома Планков, однако решили использовать в расследовании тот факт, что подозреваемый оказался пингером», — продолжил Петерсон. «За неделю до преступления подозреваемый был задержан за драку в баре, а при оформлении мы обязательно фиксируем номер нейрочипа. Мы задержали подозреваемого на 72 часа. Получили решение суда, на основании которого потребовали у Feller Biotech данные по перемещению маника». «У Feller Biotech есть эти данные», — уточнил сенатор. «Это общеизвестно», — пожал плечами полицейский. «Нейрочипы постоянно определяются в сети, чтобы отслеживать возможные сбои в работе пинг-системы. Однако разглашать эту информацию Feller Biotech не имеет права. Для ее получения требуется решение суда». «У вас оно было?» «Да, сэр», — подтвердил полицейский. «Пожалуйста, продолжайте». «Feller Biotech предоставила информацию, из которой мы узнали, что маника подозреваемого действительно определялся в сети рядом с домом Планков, а затем нейрочип переместился в клинику, в которой был арестован подозреваемый, но все эти сведения суд счел косвенными уликами». «Почему?» «Мы не нашли нейрочип. Предполагаю, что сообщники подозреваемого уничтожили его сразу после извлечения», — вздохнул Петерсон. «Подозреваемый заявил, что сменил маника сразу после ареста за драку в баре, но якобы забыл, в какой клинике это произошло. Врач сказал, что извлеченный нейрочип был случайно уничтожен, а его номер он не запомнил. Так что никаких доказательств у нас нет». «Разве врачи не обязаны фиксировать номера маника при подключении?» «Могут, но не обязаны. Так гласит федеральный закон». «Но, насколько я знаю, согласно тому же федеральному закону, Feller Biotech обязана фиксировать серийные номера маника при продаже», — громко и явно для журналистов произнес сенатор. «Это так?» «Так», — кивнул полицейский. «Однако преступники давно нашли способ обойти это требование». «Каким же образом?» «Через подставных лиц», — рассказал Петерсон. «Совершенно безобидный человек, к примеру, пожилая жительница Аляски, делает крупный заказ в Feller Biotech на 200, 300 или 1000 нейрочипов». «Разве это не подозрительно?» «Согласно федеральному закону, Маника — обыкновенный товар, а Feller Biotech заинтересована в росте продаж. И ради денег владельцы Feller Biotech готовы продавать по 1000 Маника неизвестно кому», — прищурился Джанлука. «Это не запрещено, сенатор?» «Да, не запрещено». Томази выдержал короткую паузу, позволяя зрителям и журналистам осознать абсурдность ситуации, после чего попросил. «Прошу, Реджинальд, продолжайте». «Приобретенные подобным образом нейрочипы немедленно перепродаются преступниками. И в следующий раз могут всплыть где угодно — в Техасе, Бразилии или Китае». «А покупатель?» «Человек, который приобрел грандиозное количество чипов, с ним можно что-нибудь сделать?» «Как правило, они говорят, что чипы были украдены». «А зачем они их покупали?» «Хотели открыть свою клинику». «Идеально». Сенатор вновь перевел взгляд на журналистов. «Великолепный механизм спасения от правосудия, вы не находите?» «Пингеры-преступники просто смеются над нами». Зал молчал, в полном соответствии с разработанным Бобби сценарием. Но только Томази захотел закрепить успех, дав следующую реплику, как раздался негромкий вопрос. «Если бы подозреваемый не был пингером, все закончилось бы точно так же». И сенатор вздрогнул. «Что?» «Пингеру приходится платить, чтобы скрыться от правосудия, покупать новый нейрочип и менять его. И все это стоит денег. Не будь у подозреваемого Маника, вы бы не смогли доказать, что он приближался к дому Планков». На репортера зашикали, однако он не собирался останавливаться. «Вы собираетесь сделать пингеров людьми второго сорта, сенатор? Собираетесь сделать нас людьми, местонахождение которых можно будет узнать в любой момент? Кто мы для вас? Машины?» «Заткните его!» — прорычал Бобби. «Позвать охрану?» Ответить Челленджер не успел. «Я не машина!» — взревел начальник Петерсон, вскакивая на ноги. Он рывком расстегнул мундир, не обратив внимания на посыпавшиеся на пол пуговицы, и продемонстрировал журналистам шрамы от операций. «Я пингер! И половина моих людей пингеры!» «Мы не выбирали свою судьбу, но мы не понимаем, почему не должны пользоваться инструментом, который у нас есть. Мы придумали массу способов идентификации человека, и Маника станет одним из них, ни более, ни менее. Честному человеку новый закон ничем не грозит, а преступнику...» И вот тут у начальника Петерсона получился великолепный эпизод, достойный сценария Бобби Челленджера. Продуманно или нет, но полицейский выдержал идеальную паузу, собрав на себе все внимание зала, а затем проникновенно закончил. «Мир изменился, ребята. Наступили новые времена, и если мы не поймем, что новые времена требуют новых законов, мы обречены погрузиться в хаос». И зал поддержал его слова дружными криками. А собравшиеся на площади люди продолжили молчать, смущая не знающих, как себя вести полицейских, поскольку разгонять участников тихого протеста было не за что. Обычные люди и уже ставшие пингерами молодые и старые мужчины и женщины, они смотрели на здание, из которого шла трансляция, и молчали. А когда журналисты разразились воплями поддержки, стоящий впереди капеллан рывком развернул черный плакат с короткой белой надписью «No, Маника!», показав, что знает, что нужно делать. Производственный комплекс Вестгу, Пенсильвания, США. «Почему мы не используем ноу/маника?» — переспросила Карифа. «Во-первых, чипов мало. Они только появились на рынке, и нет нормальной статистики их применения. Не хочется, знаешь ли, совать в башку глючное устройство». «Понимаю». «Во-вторых, нам уже сказали, что их не любят полицейские и федералы». Она вновь сидела за рулем, а Эрна привычно занимала пассажирское кресло. Только на этот раз девушки ехали не в неприметном городском форде, а в большом грузовике, тянущем за собой платформу с морским контейнером, и были облачены в форменные комбинезоны крупной транспортной компании. «Копы отслеживают тех, кто ходит с ноу/маника», — догадалась Мегера. «Если копы видят Пингера с молчащим нейрочипом, сразу начинают его прессовать. Это для них как признание в преступных намерениях», — мулатка помолчала. «Ходит слух, что ноу/маника вообще собираются запретить». «Разве это возможно?» «Примут такие же дикие меры, как против биохакинга, и никто не станет их ставить. В тюрьме ноу/маника точно не пригодятся». «Пожалуй», — Мегера вздохнула. «А ты что скажешь?» «Мне плевать», — отрезала Амин. «Почему?» «Потому что если правительство захочет нас поиметь, оно нас поимеет», — угрюмо отозвалась Карифа. «Никто не верил, что биохакеров можно остановить, а они сделали это меньше, чем за год. У них огромные ресурсы и куча возможностей заставить нас сделать то, что им нужно». «Сначала они запретят ноу/маника, потом заставят в обязательном порядке регистрировать нейрочипы, затем ужесточат регистрацию, например, привяжут маника к ДНК, и ты окажешься под постоянным колпаком у копов. Это будет смерть организованной преступности». «Убить организованную преступность можно только в том случае, если правительство заберет под свой контроль наркотрафик, проституцию и азартные игры». «Это понятно», — рассмеялась Мегера. «А если заберет, что будешь делать? Станешь государственным служащим с окладом и гарантированной пенсией». «Мы вроде собираемся свалить на остров», — парировала мулатка. «Разве нет?» «Собираемся». «Вот и ответ», — пожала плечами Амин. «Ты спрашиваешь о вещах, которые от меня далеки». «Но они тебя касаются». «Пока нет». «Когда коснуться, будет поздно». «Может коснуться, а может нет», — прохладно ответила мулатка. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, но не считаю, что должна заботиться обо всех на свете. Если у нас все получится, и мы уедем на чертов остров, то и пусть они принимают любые законы, даже законы о концлагерях. Плевать. Я собираюсь оставить прошлое в прошлом». «А если у нас не получится?» «А ты сделай так, чтобы получилось». «Я буду стараться». «Хорошо». Карифа замолчала и отвернулась, давая понять, что не в настроении вести беседу, и Мегера прекрасно понимала причину ее ярости. Но изменить ничего не могла, потому что прошлое не изменить, его можно лишь оставить в прошлом. Она приняла руку Нкечи, они прыгнули в бассейн и долго плавали. Сначала наперегонки, потом просто дурачась, а потом Эрна оказалась прижатой к бортику. Нкечи прошептала: «Я очень хочу тебе верить». Мегера обняла ее за шею и ответила на поцелуй, чувствуя, как твердеют от желания соски Вашингтон. Это Карифа видела. Только поцелуй, ничего больше, потому что после него девушки выбрались из бассейна и вернулись в шезлонги. Однако Амин точно знала, что из штаб-квартиры Пикси Нкечи и Мегера уехали вместе. «У тебя плохое настроение», — тихо произнесла Эрна, не глядя на подругу. «Ты меня использовала», — после паузы ответила мулатка, тоже не повернувшись и не посмотрев на Мегеру. «А ты меня сдала?» «Ты знала, что я тебя сдам!» «А ты знала, что Нкечи бисексуальна и не предупредила меня?» «Что бы это изменило?» «Я бы не растерялась!» — неожиданно выкрикнула Мегера. «Я бы подготовилась к разговору! Я...» Она смахнула злую слезу. «Я люблю его, ты поняла? Я его люблю! А вчера... А из-за тебя я...» И замолчала. Пару минут в кабине грузовика царила тишина. Карифа смотрела на дорогу. Эрна съежилась в кресле, низко опустила голову и роняла на руки слезы. На пару минут время как будто остановилось, а затем Карифа сказала: «Извини». И не было никаких сомнений в том, что она говорит искренне. «Если бы...» Мегера кашлянула, прочищая горло. «Если бы я могла выбирать, то лучше с тобой. Ты этого не знаешь. С ней я трахалась, а с тобой занималась бы любовью». И Амин крепко-крепко сжала руль и закусила губу, чтобы не разрыдаться. А следующие слова Мегеры ударили ей прямо в душу, словно невидимым, но до безумия острым ножом. «Давай не будем больше говорить об этом», — жалобно попросила Эрна. «Я тоже перед тобой виновата, очень сильно виновата». «Нет», — Карифа протянула руку и прикоснулась к подруге. «Да», — Мегера нежно сдавила пальцы мулатки. Несколько мгновений они наслаждались вернувшейся близостью, а затем Амин сказала: «Я не думала, что они захотят проверить тебя еще в одном деле». «Ничего страшного», — махнула рукой Эрна, вытирая слезы платком. «Оити и Нкечи должны в первую очередь думать о Пикси. Клану требуется оружие. Я могу помочь его достать, а значит, у Оити и Нкечи не было выхода». Лидеры Пикси всерьез отнеслись к предупреждению Джа, о котором, разумеется, никто, кроме них, не знал. Заключили предложенную сделку, но одновременно начали искать другие каналы приобретения оружия. Вашингтон обратилась к старым знакомым, проверенным поставщикам качественных средств уничтожения ближних, и с удивлением узнала, что предложений на рынке ноль. Продано все, включая выставочные образцы. Каждую новую партию оружия выставляют на аукцион, цены на которых достигают заоблачных высот. Предсказание Джа начало сбываться. И Пикси обратили внимание на компанию «Вестгу», поставщика боевых пингов для армии и Национальной гвардии. Точнее, на склад готовой продукции, к которому и направлялся грузовик. «Ты сильно рискуешь». «Не особенно, поскольку на этот раз пожизненное нам не грозит», — улыбнулась Эрна, доставая из рюкзака мощный, но обыкновенный, не предназначенный для биохакинга коммуникатор. Правда, тоже розовый. «Так что если попадемся, то от 5 до 15, не более». «Другое дело», — рассмеялась Карифа. «Пингер сильнее человека. Это аксиома». Времена, когда инвалиды уступали обычным людям, давно прошли, и ситуация поменялась на противоположную. Пинги делают своих обладателей быстрее, сильнее, выносливее, позволяют лучше видеть, в том числе в темноте, и слышать, в том числе в недоступных диапазонах. Пингеры еще не знали, кем себя считать, людьми или новой расой, только осознавали свою силу. А инженеры подбрасывали им новые игрушки, поднимая и без того завышенную самооценку. Боевые пинги — импланты, которые не просто делают людей сильнее, а изначально предназначены для войны. Их контролировали так же плотно, как тяжелое оружие. Но лидеры Пикси поверили предупреждению Джа насчет готовящегося хаоса и решили ограбить крупную военную компанию. Тем более, что на банду работал хакер экстра-класса. «Все, что нам нужно, это хладнокровие и решительность», произнесла Эрна, открыв общую аудиоконференцию со всеми участниками налета. «Но в первую очередь хладнокровие». «Ты говоришь так, будто 100 раз это делала», проворчала Амин. «Врать не буду, так нагло я еще не действовала», рассмеялась Мегера. «Но я в себе уверена, а значит, все получится». «Хладнокровие и решительность», — спросили из второго грузовика. «Именно». «Я справлюсь», — пообещала Карифа. «Скоро у нас будет возможность в этом убедиться». «Не скоро, а прямо сейчас». План, который Эрна предложила лидерам Пикси, был не просто дерзким, а невероятно наглым даже для нынешних времен, когда люди привыкли к самым разным формам цифрового мошенничества. И заключался в следующем. Накечи и Оити составили перечень интересующих банду пингов, включая артикулы и количество, с таким расчетом, чтобы упаковки заполнили 2 40-футовых морских контейнера. Эрна оформила список в виде срочной заявки от экспортного отдела для поставки в Индию, а перевозчиком груза указала постоянного подрядчика Вестгу, транспортную фирму DBEX, роль сотрудников которой и предстояло сыграть Карифе, Эрне и Феям из второго грузовика. Изначально Нкечи не хотела подвергать опасности ценного биохакера и предложила Мигери остаться в городе. Карифа Вашингтон поддержала, а вот Уити выступила резко против. Но еще до того, как Длинная возмутилась, Эрна твердо заявила, что абсолютно уверена в себе и будет лично присутствовать на операции. «Итак, первая точка», — пробормотала Амин, притормаживая перед воротами. «Ты прекрасно выглядишь в форме», — мягко произнесла Эрна. «Тебе идет». «Ты действительно так думаешь?» «Как подруга». «Жаль, могли бы устроить ролевые игры». Карифа опустила стекло своей дверцы и улыбнулась охраннику. «Привет!» И протянула руку для считывания информации с вживленного чипа. Именно в этом действии заключалось прохождение первой точки. От того, насколько качественно Эрна сумела запрограммировать приклеенные к руке Амин-устройства, зависело, пропустит их внутрь или объявит тревогу. Как выяснилось через несколько секунд, со своей работой Мигера справилась на отлично. «Все в порядке», — охранник кивком разрешил напарнику открыть ворота. «Второй склад, 8-й пандус. Из кабины не выходить, мы сами погрузим товар». «Спасибо», — мулатка закрыла окно, а, проехав ворота, прошептала. «Поверить не могу, что у нас получается». «Поговорим об этом дома», — предложила Мигера, не отрывая взгляд от коммуникатора. «У тебя или у меня?» Карифа не приставала, она просто нервничала. «Решим, когда все это закончится». «Ты обещаешь?» Эрна не ответила. Они неспешно подъехали к 8-му пандусу, остановились и принялись наблюдать за ловко снующими робопогрузчиками. «Времени тут не теряют». «Им ни к чему». «Совсем забыла спросить, а что с нашими лицами?» «Я ведь не просто так предложила поиметь именно Вестгу, а не другую фирму», — с прежней рассеянностью отозвалась Эрна. «У них достаточно дырявая внутренняя сеть, и сейчас я как раз делаю так, чтобы наши лица исчезли из памяти здешних систем через 10 минут после того, как мы выйдем за ворота». «Тогда не отвлекайся», — рассмеялась Амин. «Спасибо». Однако мулатка была слишком возбуждена, чтобы ждать окончания операции молча. «Я слышала, что на перевозящие ценные или опасные грузы машины ставят умные системы», — произнесла Карифа. «Умными они являются исключительно в воображении разработчиков и лохов, которым их впаривают», — медленно ответила Мигера. «В реальности обыкновенные электронные системы». «В нашем грузовике такая система есть?» «Ага». «И что?» «Все нормально», — попыталась отмахнуться Эрна, но через мгновение поняла, что мулатка не отстанет, вздохнула и объяснила. «Умная система в машине — это дополнительный уровень контроля. После формирования заказа офис Вестгу генерирует секретный пароль, который по шифрованному каналу отправляет перевозчику». «Как же ты его узнала?» — спросила Амин. Мигера оторвалась от коммуникатора, несколько секунд смотрела подруге в глаза, после чего негромко ответила. «Поскольку я формировала заказ, то я и получила пароль, после чего загнала его в умный блок этого драндулета». «О-о-о!» Мулатка почувствовала себя полной дурой. «Верно!» И завела двигатель, чтобы отъехать от пандуса. Погрузка закончилась, осталось подождать вторую машину и покинуть гостеприимный склад. «Нас будут сопровождать?» «Обязательно». «Кто? Их служба безопасности?» Карифа кивнула на логотип компании. «Их ударный дрон», спокойно ответила Мегера. «Он проследит за тем, чтобы мы добрались до порта». «Но мы не собираемся в порт». Сочетание «ударный дрон» заставило мулатку нервничать. «Разумеется, не собираемся. Но я в их внутренней сети, помнишь?» Пальцы Эрны порхали по клавиатуре. «Поэтому дрон долетит до порта, увидит, что мы заехали в правильный ангар и вернется сюда». Амин провела рукой по рулевому колесу, вздохнула и спросила. «Ты долго училась?» «Да», — не стала отрицать Мегера. «Я училась долго, многому и очень старательно. Точные науки не терпят разгильдяев. Впрочем, никакая наука не терпит. Из всех моих знакомых ты первая, у кого есть высшее образование». «Образование специально делают дорогим, потому что неграмотные люди безопасны», — объяснила Эрна. Но Карифа с ее утверждением не согласилась. «Разве? Я, к примеру, совсем не безопасна». «И как бы ты добралась до оружия, которое нам сейчас отдают?» — осведомилась Эрна. «Взяла бы склад штурмом?» «Нас положили бы еще на подходе», — почти сразу ответила Амин. «Я видела пулеметные вышки». «Неграмотные люди безопасны», — повторила Мегера. «Неграмотные люди умеют только пользоваться тем, что им дают. Они не знают даже в общих чертах, как работают приборы, которые применяют в повседневной жизни, машины, на которых ездят, и даже оружие, которое придает им уверенности. Точнее, с простым огнестрельным оружием они справляются, но время простого оружия закончилось. И я видела, как один ударный дрон избавил планету от сотни вооруженных автоматами дикарей. Они понятия не имели, как противостоять всевидящей и неимоверно быстрой машине». «Ты не единственный хакер на планете», — подавленно буркнула Карифа. «Большая часть программистов, которых ты называешь хакерами, пользуются стандартными программами взлома, разработанными давным-давно и обновляющимися примерно раз в месяц. Эти программы хороши на среднем уровне, а вот защиту пятого порядка они даже не поцарапают. Там нужны уникальные алгоритмы и академическое образование». «Как у тебя?» «Да, Карифа, как у меня». Мегера нажала еще на пару клавиш, бросила взгляд на появившийся на экране отчет, удовлетворенно улыбнулась и повернулась к мулатке. Судя по всему, в ее работе возникла пауза. «У меня ученая степень по математике и больше 30 научных статей, в том числе в смежных областях. Хакеров моего уровня во всем мире меньше десятка». Эрна помолчала и уточнила. «Именно хакеров». «Почему же ты пошла в криминал?» — спросила изумленная Амин. «С твоим образованием ты могла работать даже в Феллер Байотек». «Могла», — подтвердила Мегера. «Но то, чем я занимаюсь, намного интереснее». «А чем ты занимаешься?» — не выдержала мулатка и горько уточнила. «Взламываешь производителя оружия по приказу небольшой банды с восточного побережья и мечтаешь заработать на остров?» «Нет», — рассмеялась Эрна, мягко разминая пальцы. «Крушу то, что нужно сокрушить». Тулуза, Окситания. В отличие от Феллер Байотек, у GS официальной штаб-квартиры в Окситании не было. Межправительственные соглашения с европейскими странами не позволяли службе официально вести дела с сепаратистами. Поэтому агенты GS неофициально ютились в трехэтажном особняке в центре города. Лишними кабинетами не располагали, и Каннелли пришлось использовать в качестве офиса выделенный им номер. Сначала Фауста хотел обидеться на столь пренебрежительное отношение к представителям центрального аппарата, а затем понял, что лучшего варианта и представить нельзя. Учитывая, что отель тщательно охранялся окситанской службой безопасности, а само помещение они надежно защитили с помощью привезенных из Нью-Йорка устройств и были абсолютно уверены, что их никто не сможет подслушать. «Жаль, что поездка в Феллер Байотек ничего не дала», — вздохнул Гуннарсон. «Кроме пищи для размышлений», — обронил Фауста. «В смысле, отсутствие новостей тоже хорошая новость?» «Именно». Пребывание в прифронтовом городе наложило отпечаток на внешний вид агентов, но если на Гуннарсоне полевая форма без знаков различия сидела идеально, то полненькие Рейган и Каннелли смотрелись в ней довольно комично. «Как же мы будем искать лабораторию А2?» «Воспользуемся планом «Б», — негромко ответил Каннелли, после чего вывел на большой настенный коммуникатор подробную карту Окситании, наложив на нее черные значки и заштрихованные зоны. «Что это?» Прихлебывающая кофе синеволосая прищурилась и улыбнулась. Рейган поняла, что показывает Фауста, но отвечать здоровяку не стала, не желая влезать в выступление руководителя. «Это режимные объекты и запретные зоны, расположенные на территории Окситании», — медленно ответил Каннелли. «Абсолютно все, включая частные». И направил красную точку лазерной указки на штаб-квартиру «Феллер Байотек». «Военные базы?» — уточнил Афрашвед. «Военные базы, научные и промышленные комплексы, основные склады и системы жизнедеятельности», — подтвердил Фауста. «Другими словами, все объекты, доступ на которые строго ограничен». «Думаешь, А-2 замаскировал свой комплекс под Окситанский, а местные ничего об этом не знали?» — удивился Гуннарсон. «Нет». «Нет?» «Нет», — повторил Каннелли, глядя на синеволосую. Он позволял Афрашведу присутствовать на совещаниях, но многого не ждал, в отличие от помощницы. «Тогда зачем ты их ищешь?» «Фейлер ничего не маскировал», — догадалась Рейган, и Фауста широко ей улыбнулся. «Ничего не понимаю», — окончательно растерялся здоровяк. «Мы ищем лабораторию А-2 или не ищем лабораторию А-2? А если ищем, то почему он ее не маскировал? О чем вы сейчас говорите?» Гуннарсон искренне хотел понять происходящее. Не понимал, начал злиться, и Фауста поспешил его успокоить. Правда, сделал это достаточно своеобразно. «Мы говорим о том, что в каждом из этих объектов может прятаться лаборатория А-2». «Это я понял». «Вот и все». «Что все?» «Этот вывод позволяет сделать следующий, не очень веселый. Все эти объекты находится под контролем А-2. «В смысле?» «Хватит морочить человеку голову», — произнесла Рейган и перевела взгляд на Афрашведа. «Гунни, Фауста хочет сказать, что 25 миллиардов А-2 потратил не на покупку острова или еще чего-нибудь столь же приятного, а на то, что ты видишь вокруг». «На этот дом?» «На Окситанию», — объяснил Каннелли окончательно запутавшемуся здоровяку. «Я считаю, что А-2 финансировал создание Окситании». «Как ты об этом узнал?» «Догадался». «То есть доказательств нет?» — привычно уточнил Афрашвед. «Ни единого». «Но ты в это веришь?» «Эта гипотеза дает ответ на все существующие вопросы». «Зачем ему Окситания?» «Затем, что его исследования — лакомый кусок для любого государства», — медленно произнесла Рейган. «У Феллер Байотек монополия на производство маника, а значит, А-2 не может никому доверять. Если бы он открыл свой центр на территории какого-нибудь государства, то рано или поздно оказался бы в полной зависимости от местных властей». «Соответственно, ему требовалась либо страна с очень слабой центральной властью, то есть темной территории, но на них слишком опасно», — вставил свое слово Каннелли. «Либо собственное государство», — закончила синеволосая. Ему требовалась экстерриториальность, надежный анклав, где он будет чувствовать себя в полной безопасности. «Развитый анклав с хорошим промышленным потенциалом», добавил Фауста, глядя Рейгану в глаза. «Морские порты для обеспечения бесперебойных поставок». «Лояльность властей». «Абсолютная лояльность, которую можно получить только с помощью идеологии», закончил за синеволосую Канелли. «Ему были нужны не просто люди, которые продадут его при первой возможности, а преданные сторонники, готовые пойти ради него на смерть. Люди, которые верят каждому его слову и не сомневаются в правильности выбранного пути. Фанатики. Идейные борцы». И оба они подумали об одном человеке. «Не может быть!» — очень тихо произнесла Рейган. «Я тоже не хочу в это верить», — согласился Фауста. «Так есть у А2 лаборатория или нет?» — громко спросил Гуннарсон и тем слегка разрядил обстановку. «Ему была нужна тайная база», — подтвердил Канелли. «В конце концов, полный контроль над Окситанией А2 установил не сразу, а до этого времени был вынужден скрываться даже от местных». «Соглашусь», — кивнул Рейган. «Осталась самая малость — определить ее местонахождение». «Вы говорили, рядом должен быть порт», — припомнил Гуннарсон, разглядывая карту. «Мы предположили...» — начал отвечать Канелли, но здоровяк его перебил. «Правильно предположили. Без порта тяжело. Но Марсель отпадает. Он вошел в состав Окситании всего полгода назад и до сих пор не зачищен до безопасного уровня. Барселона? Каталонцы помогают Окситании всем, чем могут, но это все-таки самостоятельное государство». «Да, я помню, что ты говорил пару минут назад». Афрошвед подошел к коммуникатору, несколько секунд разглядывал карту, покачиваясь с мысков на пятки и напоминая пришедшую в движение скалу, после чего попросил: «Поменяй карту на спутниковую». Фауста понял, что здоровяку пришла в голову какая-то идея, и задал всего один вопрос. «Пометки оставить?» «Неважно». «Нет, не оставляй». «Как скажешь». Канелли сменил топографическое изображение на рельеф, с интересом ожидая продолжения, однако ждать пришлось долго, около 3 минут, в течение которых Афрошвед молча изучал карту, после чего попросил увеличить восточную область Балиарского моря. «Это остров?» «Маловат», — дала свою оценку Рейган. «И он был бы подписан», — добавил Фауста, приближая заинтересовавшую Гуннарсона точку. — «Это буровая платформа». «В Средиземном море?» — удивился Гуннарсон. «Что они там бурят?» «Сейчас узнаем». Канелли пробежал пальцами по клавиатуре, вызывая на экран настольного коммуникатора информацию о странном объекте, после чего рассказал. «Это комплекс из 3 буксируемых платформ, который перегоняли в восточную часть Средиземноморья для работ на сирийском шельфе. Но что-то пошло не так, проект закрыли, компания разорилась, а платформы оказались никому не нужны, и их бросили». «Никому не нужны?» — изумилась Рейган. «Тут так написано». «Не очень далеко от берега, но глубина позволяет принимать большие суда», — пробормотал Гуннарсон. «Не очень далеко от порта, но в стороне от судоходных маршрутов». «На платформах есть вертолетные площадки, то есть, возможно, не только морское, но и воздушное сообщение», — добавила синеволосая. «А главное, на них установлены ториевые реакторы», — закончил Фауста. «Это энергонезависимый остров». «Идеальное убежище». «Ну, не скажу, что идеальное, но удобное». «Посмотри, когда платформы там бросили». «Примерно за полгода до исчезновения А2», — слегка удивленно ответил Канелли. «Получается, план был разработан очень давно», — понял его Гуннарсон. Или А-2 воспользовался ситуацией и купил платформы, — пожала плечами Рейган. В любом случае, для начала следует их проверить. Нужны доказательства. «Когда вылетаем?» — обрадовался Афрашвед. «Давно не был на море, очень хочется искупаться». «Не искупаешься», — буркнул Фауста. «Почему?» «Потому что мы никуда не едем». «Не понял». Было видно, что здоровяк в самом деле расстроился, но устраивать ему отпуск Канелли не собирался. «Во-первых, мы не ударный отряд. Мы ведем расследование. Будем держаться позади и поднимемся на платформу, когда огневая фаза штурма закончится». Чувствовалось, что Гуннарсену так сильно хочется побывать на море, что он готов на любые жертвы, даже отказаться от участия в перестрелке. Но Фауста остался неумолим. «Во-вторых», — нарочито нудным голосом продолжил он, «я не собираюсь показывать местным, что мы заинтересовались заброшенными платформами». «Ты не уверен, что местным можно доверять?» — негромко спросила Рейган, на мгновение опередив вопрос Афрашведа. «Да», — кивнул Канелли. «Даже Винчи?» — изумился Гуннарсон. «Даже ему». «Но почему?» Канелли дернул плечом, показывая, что пока не собирается делиться с сотрудниками мыслями. «Только потому, что парень пользуется ноу-слэш-маника?» «Разве этого мало?» «Если он ходит в боевые рейды, а Джа, если я правильно понимаю происходящее, ходит в боевые рейды, ноу-слэш-маника способна спасти ему жизнь?» «Каким образом?» «У его врагов наверняка есть сканеры нейрочипов». «Я об этом не подумал», — признал Канелли. «Знаю. Но мнение своего не изменю», — закончил Фауста. «Я не доверяю Винчи». «Что же мы будем делать?» — подняла брови синеволосая. «У меня есть полномочия обратиться за помощью к военным. Я свяжусь по закрытому каналу с нашей базой в Кальяре и попрошу провести операцию на буровых платформах. Мы будем следить за происходящим по спутнику». «Жаль», — уныло прокомментировало решение руководителя Афрашвед. «Очень жаль». «Не волнуйся. Мне кажется, пострелять нам еще придется». «А съездить на море?» «Вернемся в штат и съездим». «Обещаешь?» «Даю слово». «Оплатишь уикенд?» «GS оплатит». «Договорились». Гуннарсон потянулся. «Пойду приму душ». И вышел из гостиной. Канелли же выключил настенный коммуникатор и покосился на Рейган. «Тоже думаешь, что А-2 и есть орк?» «Предполагаю», — очень осторожно ответила синеволосая. «Предельно осторожно, потому что понимала, что если догадка верна, их расследование выходит на совершенно другой уровень». «Сначала я думал, что орк — протеже А-2, специально созданный для Окситании лидер, но теперь понимаю, что цели орка намного шире», — медленно произнес Канелли, усаживаясь в кресло напротив Рейган. «Во что мы влипли, Фауста?» «Я думаю, что даже люди, которые нас сюда послали, не понимают, во что влипли», — очень тихо ответил Канелли, выделив голосом слово «люди». «Окситания стала для орка трамплином, базой, с которой он начал экспансию. А такую власть нельзя никому отдавать. Ее создают только для себя». «Но это значит...» «Это значит, Рейган, что мы пытаемся достать одного из умнейших людей планеты. Мы ищем того, кто изменил мир, но на этом не остановился». «Мы ищем не ученого, который продолжает изыскание, а человека, собравшегося сокрушить все, что мешает наступлению будущего, которое он уже создал в своем воображении». «Считаешь А-2 психопатом?» «Мы уже одной ногой живем в будущем, которое он придумал. Вот и думай, психопат он или нет». Несколько мгновений синеволосая смотрела Фауста в глаза, затем поднялась и направилась к бару. «Я лучше выпью». «Это все, что ты можешь сказать?» «А что говорить?» Рейган остановилась и повернулась к Каннелли. «Соскочить нам все равно не позволят». Фауста вздрогнул, поняв, что синеволосая права, и попросил: «Налей мне тоже».